72. Зачем нужны банки? Большинство финансовых операций проводятся через банки. Принцип их работы не меняется с древности. Взять деньги у одних и дать другим. Банк выступает в роли посредника между людьми, у которых много свободных денег, вкладчики, и теми, кому нужны деньги, заемщики. Вкладчикам банк платит 10% за их деньги, а заемщикам отдает их за 15%. Разница в 5% является доходом банка. О том, как зарабатывать на вкладах, рассказано в следующей главе. Банки и другие институты предоставляют финансовые услуги через мобильные приложения, терминалы и банкоматы. Цифровые услуги банков – оплата счетов, онлайн-кредитование, денежные переводы, управление вкладами и инвестициями. Плюсы – доступ 24/7. Удобно использовать, нет бумажной волокиты. Минусы – нужен интернет. Риск онлайн-мошенничества. Для того, чтобы переводы были еще удобнее и безопаснее, была придумана система быстрых платежей – СБП. Это система Центрального банка России, позволяющая людям переводить деньги по номеру телефона без реквизитов получателя, даже если счета в разных банках. Плюсы – не расходуется лимит на бесплатные переводы. Нет комиссии на переводы до 100 тысяч рублей в месяц. Также набирают популярность инвестиции в криптоактивы, цифровые валюты, электронные деньги, цифровые финансовые активы, токены и криптовалюты. Минусы. Максимальная сумма операции равна 1 миллиону рублей. Нельзя отозвать перевод. Плюсы. Могут принести высокую прибыль в будущем, а может и нет. Никто не может полностью контролировать криптоактивы. Минусы. Высокая волатильность, резкие скачки цен, ограниченное правовое регулирование, недостаточно законов. Примеры. Биткоин – первая и самая известная криптовалюта. NFT – Non-Fungible Token – уникальные цифровые объекты, которые могут быть в форме фотографии, видео или аудиофайла. Подробнее о криптовалюте в главе 80.